Глава 27. Даша Рыбкина. Год спустя. «Даш, я безумно за тебя рада! Такую стажировку предлагают единицам! Это же Женевский университет! Какая же ты молодец!» Мила широко улыбалась, и я, рассматривая ее огромный живот, не смогла сдержать ответной улыбки. Я очень удивилась, когда из всех кандидатов они выбрали именно меня. Бесплатное обучение, проживание в общежитии, больше напоминающем фешенебельный отель, еще и стипендия. Мечта. Теперь активно подтягиваю французский язык. Помнишь, ведь он у меня хромал еще в лицее? Не наговаривай. У тебя был идеальный французский. Это твое «р». Подруга захихикала, но уже спустя секунду более серьезным тоном продолжила. «Меня смущает только то, что теперь тебе придется уехать из Москвы на целый год. Это ведь так долго. Мил, ну а что мне тут делать? У вас со дня на день родится малышка, а я, честно говоря, больше не могу жить под одной крышей с родителями. Отношения с мамой окончательно разладились, но даже если сложить все мои стипендии и денег, чтобы снимать нормальную квартиру рядом с универом, мне все равно не хватит». Я поднялась со стула и, поравнявшись с розовощекой подругой, погладила ее внушительный животик. «Этот год пролетит, не заметишь. Да и, скорее всего, я приеду летом на недельку, потискаю вашу лялю». «Когда ты улетаешь?» — с грустью в голосе спросила Мила, накладывая мне в тарелку свою фирменную шарлотку. «Уже скоро, через несколько дней после Нового года. Родители как раз вернутся из Таиланда и снова поедем в аэропорт, на этот раз провожать меня». «Даш, я даже немного тебе завидую. Новая страна, новый университет, новые знакомства. Столько возможностей. А мне придется уйти в академ. Мозги стали как кошачье желе». Мила хихикнула. «Еле-еле удалось досрочно закрыть эту сессию. Некоторые преподы смотрели на меня с такой откровенной жалостью. Вот престарелые идиоты». Я закатила глаза, надламывая вилкой кусочек пирога. Демид предложил взять няню в помощь, но я не хочу. Даже не представляю, что какая-то чужая тетка будет таскать нашего ребенка. Ни за что! Она грозно топнула ногой, и мои губы снова дрогнули от подступающих к горлу смешинок. Такая грозная Мила на тонких ножках с огромным животом. Смешная. Мы чаевничали в просторной светлой кухне их новой квартиры. Насколько я знала, в IT-компании Демида дела шли в гору. Он собирался открывать филиал в Питере. «Что еще у вас нового?» — полюбопытствовала я, отправляя последний кусочек бесподобного пирога в рот. «Вчера весь вечер ругались. Сейчас уже даже не помню причину. Но я опять не сдержалась и наговорила мужу столько гадостей. Господи, как он меня еще терпит!» В словах подруги улавливалась горечь. «Будешь добавку?» — грустно улыбаясь, тихо предложила она. «Да, конечно». «Скоро буду скучать по твоим пирогам, так что давай сразу большой кусок. Не жалей шарлотки, мил». Я подмигнула, перекидывая распущенные волосы через плечо. «Забирай хоть все, я еще испеку». Она протянула руку к плите, но вдруг резко согнулась пополам, издав тихий вскрик. «Ай! Что такое?» Я подскочила со стула, спустя секунду останавливаясь возле подруги. «Что с тобой?» «Дашка, смотри!» Я перевела растерянный взгляд туда, куда испуганно глядела Мила и чуть не закричала от удивления, увидев на полу лужицу воды. «Это то, о чем я думаю?» — спросила трясущимися губами, приобнимая Милу за талию, помогая ей сесть на стул. «Воды отошли. Черт, мне так больно! Даша!» «Мил, что происходит? Я рожаю! О, Господи! Подай телефон! Нужно срочно позвонить Демиду! Давай!» Судорожно выкрикивала она, дотрагиваясь до подрагивающего живота. «Может, лучше в скорую? Дай телефон! Живее!» — потребовала Мила, корчась от боли. «Вот, держи!» — протянула ей мобильник, заламывая руки в ожидании новой просьбы. «Господи, неужели мне придется самой принимать роды? Да я при виде капли крови уже зеленею!» «Демид, я рожаю. Схватки начались. Да, да, срочно приезжай. Говорю уже так больно, что я сейчас умру. Да, мне страшно. Хорошо, что со мной, Дашка. Приезжай скорее, ради бога!» Она завершила вызов и замолчала, стиснув челюсти от боли. «Ну что, где он?» — хрипло выдохнула я, меря кухню огромными шагами. Они с Яном заехали выпить кофе. Где-то поблизости. Сейчас приедут. Поможешь мне одеться? А-а-а! Так больно! Неужели это только начало?» Мила захныкала, продолжая заботливо поглаживать свой живот. «Держись. Все будет хорошо», — бормотала я срывающимся голосом. «Даш, помоги! Мои вещи в шкафу, в спальне. Там и сумка в роддом. Она уже собрана. Но ПДР только через 2 недели. Почему так рано? Даш, мне страшно. Вдруг что-то не так?» В глазах подруги появились слезы. Она прикусила губу до боли, впиваясь пальцами в мой локоть. «Не бойся, все будет хорошо». Нашу перепуганную, бессвязную речь прервал телефонный звонок. «Да, любимый, хорошо. Жду». Мила перевела взгляд на меня и побелевшими от страха губами сказала. «Он уже поднимается. Ау!» Меня обдало новой волной паники, когда она вновь скорчилась от боли. «Все будет хорошо, милочка. Успокойся. Дыши ровно». «Мила!» Дверь распахнулась, и на пороге появился перепуганный Демид. Он тут же подскочил к жене, обнимая ее за расплывшуюся талию. «Пойдем, я помогу тебе одеться. Дашь, вещи возьмешь?» «Да, да». Я быстро сгребла все необходимое из шкафа. «Идите, я догоню. Сама закрою дверь». За окном роддома давно стемнело. Прошло, кажется, 5 часов, но я продолжала сидеть в предбаннике, соединяющем буфет с приемным отделением, ожидая вестей. Мама Мила отказалась перекусить и уже 1 час ходила из угла в угол, мельтеша у меня перед глазами. Демид был вместе с женой в родильном блоке, куда нас, разумеется, не пустили. А Ян... Черт! Повернула голову, обнаружив, что Крюков находится неподалеку, заказывая в небольшом буфете уже, наверное, 3-ю чашку кофе, а еще без конца бегает покурить. После той знаменательной встречи в кафе «Счастье» мы виделись всего раз. На свадьбе Мила и Демида. Крюков пришел на торжество вместе с Олесей. Я знала, что он где-то поблизости, но демонстративно даже не смотрела в его сторону. Правда, как ни старалась, все равно не удалось избежать встречи с ним и его пассией. Пару раз столкнулись нос к носу. Краем уха слышала, как кто-то из гостей обсуждал, что они стали жить вместе. «Аллилуйя!» — подумала в тот момент, фальшиво улыбаясь своему подставному кавалеру. Попросила однокурсника, оказывающего знаки внимания, составить мне пару на том празднике. Даже Пашка пришел в сопровождении девушки, а я всю свадьбу только и делала, что смотрела на часы. Самое важное событие в жизни лучшей подруги превратилось в адскую пытку. Та встреча с бродягой, с моим бродягой, на какое-то время отключила все органы чувств. В тот день я вышла из кафе, мысленно вгрызаясь зубами в собственные локти, и, не разбирая дороги, направилась домой, пообещав себе больше не лить по нему слез. И я сдержала обещание. Ни единой чертовой слезы не упало по вине этого лжеца. Кто-то бы впал в депрессию, запил или сделал бы из своей постели проходной двор. Кто-то, но только не я. Мне хотелось другого. Признания, славы, успеха, всевозможных почестей и регалий. Ну что же, маски сорваны! Решила больше не тратить время на личную жизнь, уйдя в учебу с головой. Стать лучшей, назло всем этим лживым людишкам. Он растоптал меня, не оставив камня на камне. Посмеялся и надругался, даже не захотел узнать, как я могу любить. Так пусть теперь довольствуется девушкой, которая принимает все, как голодная собака кости с барского плеча. Каждый в этой жизни получает то, чего достоин. Я бы любила его до беспамятства. Отдавала бы ему всю себя, когда бы мы были вместе, и думала о нем, когда бы мы были порознь. Скучала бы по нему в разлуке и много и долго целовала во время каждой новой встречи. Я бы заботилась о нем и научилась очень вкусно готовить и даже варить этот чертов кофе. А еще каждое утро во время того, как он собирается на работу, просила бы одеваться теплее, ведь он даже зимой ходил так, будто на дворе лето. Я бы отдала ему всю свою нежность и первобытную страсть, если бы он просто позволил это сделать, если бы открыл мне свою душу без глумления, страха и притворства, без маски. Прошло уже так много времени, но я до сих пор немного скучала по бродяге. Он занял отдельную комнатку в моем сердце и закрыл ее на ключ. который потом выбросил в воду или закопал в песке. И я понятия не имела, как теперь вытравить его из сердца. Даша, я так переживаю. Час назад написала зятю, а он не отвечает. Что у них там происходит? И началось все на 2 недели раньше положенного срока. Вцепилась в мое запястье Светлана Борисовна, мама Милы. Я подняла на нее непонимающий взгляд, пытаясь осмыслить, что она говорит. Как обычно, улетела в свои мысли, даже не заметив, что она села на стул рядом со мной. «Смотрите, Демид идет. Мы увидели сквозь стеклянную дверь, что к нам бежит Страхов, и одновременно поднялись, двигаясь ему навстречу. По бледному лицу Демида нельзя было ничего сказать наверняка. Все внутри сжалось, и я затаила дыхание. Краем глаза отметила, что Крюков тоже поднялся и находится прямо у меня за спиной. «Я стал отцом. Мила родила девочку. Светлана Борисовна, вы стали бабушкой. Извините». Страхов закрыл лицо ладонью, морща лоб, силясь сдержать подступающие эмоции. «Боже, какое счастье! Как мило! Как она! Можно подняться к ним?» «Демид, я так рада за вас!» «Мужик, поздравляю!» «Так, мне надо возвращаться к девчонкам. У нас отдельная палата. Я останусь с ними на ночь. Миле надо поспать. Мы до сих пор не придумали имя. Светлана Борисовна, пойдемте, я договорился. Вас пустят ненадолго». Мама Милы суетливо протиснулась мимо Демида в больничный коридор. «Ребят, спасибо, что были рядом. Ян, подвези Дашу до дома, уже поздно. У нее все родственники разъехались перед Новым годом, некого попросить. В общем, будь мужиком». Сказав это, Страхов как-то странно посмотрел на Яна, а я так и продолжала стоять, шмыгая носом. Моя подруга стала мамой. Так рано, в 21 год. По сравнению с этим событием, все мои проблемы и страхи отошли на второй план. В эту секунду я даже не могла продолжать ненавидеть Крюкова и злиться на Демида за то, что он выболтал Яну некоторые мои секреты. Действительно, Пашка сегодня утром укатил в Питер знакомиться с семьей своей девушки. Они планировали пробыть в городе на Неве до конца новогодних праздников. А родители несколько дней назад по горящей путевке улетели в Таиланд. Мне предстояло встретить Новый год в гордом одиночестве. Но ничего, через неделю я и сама уже буду далеко отсюда. «Подвезу, какие проблемы?» — холодно бросил Ян после затянувшейся паузы. «Ладно, мы тогда поедем. Если что-то понадобится, звони, я на связи в любое время дня и ночи. Еще раз поздравляю, брат!» Новоиспеченные отец и бабушка скрылись в коридоре роддома, а мы с Яном остались стоять друг напротив друга, неловко переминаясь с ноги на ногу. «Поехали!» — небрежно выдал он, склонив голову в бок и глядя на меня с кривой ухмылкой, как смотрит зажравшийся кот на маленькую дохлую мышку. «Не стоит, я сама доберусь», — проговорила ледяным тоном, испытывая нарастающую боль в груди. Попыталась сглотнуть образовавшийся комок и непроизвольно поморщилась. Горло соднило, будто его чесали ржавым гвоздем. Вот черт! Кажется, вчера, пока ждала такси на обжигающем декабрьском ветру, все-таки успела простыть, а сегодняшний стресс добил. Дотронулась ладонью до лица, понимая, что мои щеки и лоб пылают. «Не спорь со мной. Давай только не сегодня». Вытягивая из меня душу своим жадным взглядом, Крюков покачал головой, как будто каждое слово давалось ему с титаническим трудом. «Ну ладно», — выдохнула обреченно. Чувство было такое, будто боль в горле с каждой секундой разрастается, словно слизистую полость рта прижигают раскаленным железом. В этот момент я и правда не могла ругаться, сопротивляться и спорить. Просто отчаянно мечтала скорее добраться до дома, заварить черный чай с лимоном и имбирем, залезть в теплую кроватку и уснуть, не видя никаких сновидений.